показались немецкие самолеты, закидали бомбами берег, воду. Начало смеркаться, море стало грязным, холодным. Люсьен увидел шлем среди сухой травы. Внизу ползли немцы. Не помня себя, Люсьен вскочил, вскрикнул, бросил гранату. Вскрикнули дюны. Эхо прокатилось. Его покрыл грохот батареи. Тогда один из немцев побежал навстречу Люсьену. Бежал и Люсьен, завязая в песке. Они упали друг на друга, будто обнялись. Потом Люсьен не помнил, как он справился с немцем. Помнил только, что трудно было его отодрать. Рука немца вцепилась в шею. Рука была тонкой и сильной, с набухшими жилами. Люсьен смутно подумал, заусенцы не срезал. А на лицо он не поглядел. К черту! Вот и нет последней гранаты. Люсьен побежал по холодному песку. Море тоже отступило. Кажется, не добежать. Потом кинулся в воду, поплыл. Он не спасался, он спешил к пулям, к снарядам. Рот был мучительно приоткрыт от напряжения, а рыжие волосы просвечивали, как огонь. Смерть снова увернулась. Он доплыл до английского катера. Ему дали штаны, фляжку с виски. Он выпил и выругался. Сон кончился. Англичанин с детской улыбкой, коверкая французские слова, сказал: «А теперь надо победить!» Люсьен кивнул головой. Про себя он добавил: «Надо жить! Это легче! Легче и тяжелей!» Соседки удивленно шептались. Не могли понять спокойствие Аньес. Одни восхищались, ну и характер. Другие злословили, наплевать ей на мужа. Она исправляла ошибки в тетрадках, рисовала листья и тычинки, аккуратно убирала квартиру, вязала штанишки Дуду. Казалось, ничего не изменилось в ее жизни с того дня, когда принесли желтый казенный пакет. Ей выдали 600 франков, только полагалось за убитого кормильца. Сказали: «Распишитесь». Не скрипнуло перо, и глаза у Аньес были сухими. Дуду спрашивал, где отец, она отвечала: «Скоро приедет». Утром она отводила Дуду к старухе Мелани. Та присматривала за мальчиком. И Мелани, глядя на Дуду, часто всхлипывала. Он спрашивал: «Почему плачешь?» Она отвечала: «Болят зубы». Аньес никогда не плакала. Прежде только Пьер догадывался о душевной силе, которая жила в ней, говорил: «Под пули пойдет». Горе и одиночество изменили даже ее внешность. Добрые близорукие глаза стали жесткими. Прежде она сутулилась, теперь держалась прямо. Кумушки сплетничали: «Цветет! Увидите, скоро найдет нового мужа». Аньес не плакала и по ночам. Она лежала с раскрытыми глазами, тщетно мечтая о сне. Хотела понять случившееся и не могла. За что умер Пьер? Эта мысль не давала ей покоя. Она восстанавливала в памяти их редкие, но горячие споры. Пьер увлекался политикой, верил в революцию, переживал, как свое горе, падение каждого испанского городка. Она с ним не соглашалась, но чувствовала, что он горит, и часто ему завидовала. Когда он уезжал в Барселону, волновалась, как помешанная, ждала звонка, говорила себе: «Могут убить». А теперь он расстался с ней без слов, без надежды. Шел, как осужденный. На вокзале сказал: «Это не наша война». И вот его убили на чужой войне. О чем он думал в последние минуты? О Баньес? О Дуду? Или о другой войне, настоящей? Напрасно Аньес хотела с ним помириться, понять, услышать, где правда.